Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. В 30 километрах от Улан-Удэ располагается духовная столица буддийской традиционной Сангхи России – Иволгинский Дацан. Рядом с Дацаном – место захоронения монахов. Событие, произошедшее здесь несколько лет назад, всколыхнуло весь научный мир. До сих пор оно остается загадкой. 10 сентября 2002 года тело 12-го бурятского ламы, согласно его завещанию, подняли из-под земли и обнаружили: Хамба-лама жив. 75 лет пролежав в земле, в заколоченном ящике тело ламы не подверглось тлению. Посмертных изменений нет. Суставы остались подвижными, кожа упругой. Мозг подает слабые сигналы. Лама в буквальном смысле живет после смерти. У него теплые руки, он потеет и даже открывает глаза. В это трудно поверить, но это факт. Хамба-лама Даши Дорджо Итигелов был похоронен в 1927 году. Накануне гонений против буддизма глава Дацана решил переждать смутное время таким необычным способом – на время уйти из жизни. Но только на время. Ученики ламы помнят, как Хамба-лама 2 недели медитировал. Затем его тело перенесли в кедровый гроб и закопали. При этом лама не подвергался мумификации. Буддийский ученый из Индии Джампа Санделла уверен, лама до сих пор находится в состоянии длительной медитации. В истории буддизма йоги неоднократно достигали такого же состояния. Отшельники в Тибете уединялись в пещерах в полной темноте и пустоте. Затворничество длилось, как правило, 3 года, 3 месяца и 3 дня. Раз в сутки отшельникам доставлялась пища. По истечении срока отшельник возвращался в мир. Итигелову на протяжении 75 лет никто еды не давал. Находился он не в пещере, а под землей, абсолютно без воздуха. Нынешний настоятель Иволгинского Дацана считает, Итигелов достиг наивысшего состояния в буддизме – пустотности. Учитель оживет, когда сочтет нужным. Завещание, оставленное ламой, тщательно скрывается. Так или иначе, загадку бурятского ламы никто разгадать не может. Аналогов феномена Хамба-ламы пока не найдено. Учитель продолжает жить и после смерти, никому не доверяя свою тайну. Тайное и неизведанное.